Помня, что ему приходилось слышать о пешей ходьбе, Девинант шел, не присаживаясь, чтобы избежать утомления, неизбежно наступающего после краткого отдыха, потому что нарушается инерция мускульных сокращений, согласованная с дыханием и сердечным ритмом. Он шел упруго и ровно, подгоняемый цифрой расстояния. К рассвету Девинант прошел 24 мили, одержимый бредом невозможности поступить иначе. Его сознанием стало пространство. Не думать, не чувствовать он ничего более не мог. Иногда в деревнях его окликали с порога женщины, желая узнать, не гонится ли кто-нибудь за этим мальчиком с воспаленным лицом, оглядывающимся как бы намеренно странно. Люди, проезжающие в повозках, нахмурясь, подстегивали лошадей, если Девинант просил подвести его, плохо владея голосом, осипшим от ветра и пыли. Он спросил фермера, копающего канаву, много ли осталось до Лисса, и узнал, что осталось еще 25 миль. Далеко впереди виднелась ясная синяя гора, возвышающаяся под облаками, самое высокое место горизонта. И фермер сказал: «Видишь ту гору? Когда вот эта гора окажется позади тебя, тогда считай еще 10 миль, там будет и Лисс». Эти слова приковали все внимание Девинанта к горе, которая виднелась обнадеживающе близко, по свойству всех гор, если воздух прозрачен. Об угрожающей отдаленности ее говорил лишь лес на ее склонах, напоминающий сизый плюш. Но Девинант сообразил это лишь после часа ходьбы, когда плюш стал чуть рыхлее на взгляд. По направлению пути гора была слева, и она сделалась для Девинанта главной мыслью этого дня. Все время он видел ее перед собой, то в ярком блеске неба, то в тени облака, соскальзывающего по склонам, подобно пару дыхания на гладком стекле. Солнце пригрело Девинанта. После сопротивления ночному холоду его ослабевшее от бессонницы и ходьбы сердце гнало из него испарину, как воду из губки, но он, задыхаясь, шел, смотря на медленно меняющиеся очертания горы. Тяжело уступала эта гора его изнемогающему неровному шагу. Уже начал он замечать в мнимом однообразии ее поверхности выпуклости и провалы, долины, сникающие в леса, каменные уступы и обрывы. Гора явилась ему теперь не запредельно картинным миром, как облачный горизонт, а громадой из многих форм, доступных сравнению. Вскоре Девинант должен был проходить вдоль ее левого склона, где внизу прятались среди рощ отдельно стоящие белые дома. Шоссе стало поворачивать, огибая лежащий вправо большой холм, так как между горой и дорогой открылась долина с блестящей тонкой чертой реки. От реки вился пар, и зеленое дно долины предстало страннику, как летящей птице. У скалы лепился грубый небольшой дом с крышей из плоских камней. Перед входом умывалась женщина, и Девинант захотел пить. Женщина, вытирая лицо, смотрела на него, пока он просил воды, и ушла, наказав подождать. Девинант сел на ступеньку у двери. Когда перед его лицом появилась кружка с водой, он припал к ней с такой жадностью, что облился. «Еще?» — сказала женщина, задумавшись над его больным видом. Девинант кивнул. Осушив вторую кружку, он развернул свой хлеб, пропитанный пылью, и с сомнением посмотрел на него. «Надо есть», — сказал он. «Куда вы идете?» — спросила женщина, снова появляясь с бутылкой водки. «В Лисс. Далеко ли еще?» — спросил Девинант, кладя в рот немного хлеба и тотчас вынимая его обратно, так как не мог жевать. «Далеко. 13 миль. Выпейте водки». «Водки? Не знаю. Который час?» «Скоро 12. Выпейте водки и лягте под навесом. Если вы проспите час, то скорее дойдете. Я разбужу вас». «Видите ли, добрая женщина», — сказал Девинант, пытаясь подняться, — «если я усну, то не проснусь долго. Я шел из Зиарна всю ночь, но я опять должен идти». «Так выпейте водки. Разве вы не сознаете, что с вами? Вы сгорели». «Сгорел?» «Ну да, это бывает у лошадей и людей. Легкие загорелись». «Я понимаю, но не только легкие. Что же, дайте водки, я заплачу вам». «Он с ума сошел. Мне платить? Сам-то нищий!» Девинант отпил из горлышка несколько глотков и, передохнув, стал пить еще, пока не застучало в висках. Отдав бутылку, он приподнялся, мертвее от боли в крестце, засмеялся и сел. «Ну, марш под навес», — сказала женщина. У нее было рябое, быстроглазое лицо и приветливая улыбка. «Ничего», — ответил Террей, валяясь по земле в тщетных усилиях подняться. «Мне только встать. Я должен идти». Он ухватился за дверь и выпрямился, трясясь от разломившего все тело изнеможения, но, встав, стиснул зубы и медленно пошел. Женщина охала, сокрушенно качая головой и крича: «Иди же, несчастный, пусть будет тебе лучше там, чем здесь. Что я могу? Сердце разрывается, смотря на него». Насильно заставляя себя идти, Девинант шаг за шагом чувствовал восстановление способности двигаться. Не прошло 10 минут, как он вышел из мучительного состояния, но его шаг стал неровен. Наступили самые знойные часы дня, в запыленном и потном течении которых Девинант много раз оборачивался взглянуть на гору. Она отставала от него, едва заметно, принимая прежний вид синего далекого мира, формы тучи на горизонте. Уже не было подъемов и огибающих высоту закруглений. Шоссе вело под уклон, и к закату солнца Девинант увидел далекую равнину на берегу моря, застроенную зданиями. Это был Лис, блестевший и дымивший, как слой раскаленных углей. Думая, что идет скорее, возбужденный близостью цели, Девинант на самом деле двигался из последних сил, не в полном сознании происходящего, и так тихо, что последние 2 мили шел 3 часа. Город скрывался за холмами несколько раз, и когда уже начало темнеть, открылся со склона, окружающей его возвышенности линиями огней, занимающих весь видимый горизонт. Стал слышен гул толпы, звон баковых колоколов на пароходах, отбивающих 7:30, задумчивые гудки. Девинант принудил себя идти так быстро, как позволяла боль в ногах и плечах. Автомобили обгоняли его, как птицы, несущиеся по одной линии, но он уже видел неподалеку дома и скоро проник в тесные улицы окраин, пахнущие сыростью и горелым маслом. Много раз прохожие указывали ему дорогу к театру, но он все сбивался, попадая то на темную площадь товарных складов, то на лестнице переулков, уводящих от центра города. Хлеб в истрепанной газете мешал ему представлять себя среди роскошной залы театра. Девинант положил хлеб на тумбу. Наконец, 2 последних поворота вывели его на громадную улицу, где жаркий вечер сверкал 1000 огней, а движение экипажей представляло армию черных лиц с огненными глазами, ринувшихся в бой против толпы. Вскинутые головы лошадей и задки автомобилей мелькали на одном уровне с веселыми женскими лицами. Витрины пылали, было светло, страшно и упоительно. Но этот ярко гремящий мир помог Девинанту в его последней борьбе с подступающим беспамятством. «Где театр?» — спросил он молодого человека, который пытливо взглянул на него, сказав: «Вы стоите против театра». Девинант всмотрелся. «Действительно». На другой стороне улицы был 4-этажный дом с пожаром внутри, вырывающимся из окон блеском электрических люстр. Внизу, оклеенные афишами белые арки и колонны галерей, были полны народа. Люди входили и выходили из стеклянных дверей. Тогда Девинант спросил у надменной старухи: «Разве уже 8 часов?» «Без 5:08», — сказала она, выведенная из презрительного колебания, ответить или нет, лишь тем, что Девинант не сходил с места, глядя на нее в упор. Старая дама тронула свою сумку и, убедясь, что ничего не похищено, рванулась плечом вперед, а Девинант бросился к входу в театр. Он увидел кассу, но касса была закрыта. Темное окно возвещало большими буквами аншлага, что билеты распроданы. Девинант стал на середине вестибюля, мешая публике проходить, оглядываясь и ища глазами тех, ради кого принял эти мучения. Огромная дверь в зал театра была полураскрыта. Там блестели золото, свет, ярко озаренные лица из прекрасного и недоступного мира смеялись на фоне занавеса, изображающего голубую лагуну с парусами и птицами. Тихо играла музыка. Большое зеркало отразило понурую фигуру с бледным лицом и черным от пыли ртом. Это был Девинант, но он не узнал себя. «Могу ли я войти?» — спросил Девинант старого капельдинера, стоявшего у дверей. «Я прибыл издалека. Прошу вас, пропустите меня». «Как так?» — ответил капельдинер. «Что вы бормочете? Где ваш билет?» «Касса закрыта, но я все равно отдам деньги». «Однако вы шутник», — сказал служащий, рассмотрев посетителя и отстраняя его, чтобы дать пройти группе зрителей. «Уходи, или тебя выведут». «Что такое?» — подошел второй капельдинер. «Пьян или поврежден в уме», — сказал первый. «Хочет идти в зал без билета». «Ради бога», — сказал Девинант, — «меня ждут. Я должен войти. Вильтон, выведите его». «Пойдем», — приказал Вильтон, беря Террея за локоть. «Я не могу уйти». «Ничего, мы поможем. Ну-ка, ползи». Вильтон вывел Террея за дверь, слегка подтолкнув спину, и сказал швейцару: «Снук, не пропускать». Девинант вышел на тротуар, сошел с него, оглянулся, нахмурился и стал всматриваться в круговое движение экипажей перед театром. В отчаянии был он почти уверен, что Футрос и дети его уже заняли свои места. Вдруг на скрещении вечерних лучей за темной гривой мелькнули оживленные лица Раэна и Элли. Футрос сидел спиной к Девинанту. «Здравствуйте! Здравствуйте!» — закричал Террей, бросаясь с разрывающимся сердцем сквозь толпу, между колес и людей, к миновавшему его экипажу, затем не устоял и упал. Как только его глаза закрылись, пред ним встали телеграфные провода с сидящими на них птицами и потянулись холмы. «Кто-то вскрикнул», — сказала Элли, оглядываясь на крик. «Тампика, смейся, если хочешь, но мне почудился голос Девинанта. Это он зовет нас в Покете. Право, несовестно ли, что мы не взяли его?» Футрос не нашел, что ответить. Все трое оставили экипаж и скрылись в свете подъезда. Раэна посмеялась над мнительностью сестры, и Элли тоже признала, что сбрендила, надо полагать. Затем наступило удовольствие осматривать чужие туалеты и сравнивать их со своими нежными платьями. Девинант оставался в замкнутом мире бреда, из которого вышел не скоро. Он был в доме Футроза, и его беспрерывно звали то старшая, то младшая сестра починить водопроводный кран, повесить картину, прочитать вслух книгу, закрыть окно или подать кресло. Он делал все это охотно, увлеченно, лежа на койке больницы Красного Креста с воспалением мозга.